Глава 14. На меня нашло что-то странное. За много лет со мной такого не случалось. Великое любопытство несет великие несчастья. Или же мудрость? Я все равно узнаю, что скрывает этот проклятый свиток. Записи обрываются, страницы вырваны. Дневник настоятеля монастыря Пламенеющего Камня. Так продолжалось, пока тут не объявился чародей. Уж не знаю, кем он был, но мастер Биль принял его с большим радушием. Чужак отдал ему на хранение свиток, сказав не открывать до определенного момента. До какого, не пояснил. Вот уж не зря говорят, не верьте колдунам в темных капюшонах. Со свитка все и началось, так, уточнил я. Симон закивал. Да-да, страшный такой свиток, костяной футляр, а на нем непонятные руны. Не удивлюсь, если и пергамент был черного цвета, пробубнил я. Спроси у Билля, качая головой, огрызнулся отшельник. Мастер не сдержался, уж не знаю, что его одолело, любопытство или жадность, но он раскрыл свиток. Я взглянул на очаг. Огонь почти потух, но мне не хотелось прерывать рассказчика. Я понял, что мы сидим уже не первый час, а за окном до сих пор не рассвело. «Ты ведь понимаешь, что такое эти острова?» Симон тоже посмотрел в окно. «Это сияющее солнце и чудесная погода, иначе стал бы я здесь торчать». Вся веселуха началась после странника и его мерзкого свитка. Уверен, паршивец знал, что так будет. Наступила ночь и повеяло жутким холодом, могу даже сказать могильным, если тебя это утешит. «Сомневаюсь», — коротко возразил я, — «мне становилось не по себе». «А потом все замерзло». Симон снова стукнул по столу, тот заметно накренился. Пошел снег, который не прекращается даже сейчас. Поняв, что отшельник нервничает, я спросил как можно спокойнее. «И сколько это продолжается?» «С неделю». Симон стал еще угрюмее. «И вот что я тебе скажу, детектив. Мы здесь застряли. Просто так уйти не удастся». По коже побежали мурашки. «Почему это?» – непонимающе спросил я. «Ха!» – рассмеялся Симон. «Думаешь, я бы здесь хоть на секунду задержался? И я и тебя-то спас не по доброте душевной. Думал, ты с той стороны». «С какой стороны?» – окончательно запутался я. «Уж не знаю, что было в том свитке, но здесь явно замешана ваша дурацкая магия. Все в округе замерзло, но...» Симон поднял вверх палец. «Это не весь город. С городом, будь он не ладен, все хорошо, а вот мы заперты здесь за стеной, за белой стеной. Это не просто метель, из-за которой ничего не видно. Это стена из снега и магии, сквозь которую не пройти». Отшельник хотел плюнуть, но передумал. Где-то за стеной послышался шорох. Мы замерли. Кто-то скребся и довольно отчетливо. «Ты это слышал?» – испуганно прошептал Симон. «Угу», – мрачно ответил я. Звук повторился уже у двери. «Подай ко мне ружьишко, приятель». Отшельник махнул в сторону стены. На негнущихся ногах я подошел к полке и, взяв старое охотничье ружье, молча отдал того Симону. Огонь потух. За окном раздался смех. Отвратительный смех. Мы одновременно оглянулись. На фоне снегопада, заслоняя лунный свет, застыл силуэт высокого худого старика. Седые космы, лицо, похожее на череп с провалившимся носом, зеленые глаза, ярко светящиеся в темноте, и темно-фиолетовая пустота в груди. «Ох, я думал, что убил эту тварь!» Отшельник нервно сглотнул. «Хочешь знать, как я тебя нашел?» Как можно хладнокровнее спросил он. «Так вот, слушай, меня разбудила вспышка от твоего портала, и я выглянул в окно. Смотрю, ты бредешь сквозь снег. Потом вижу, как эта самая тварь...» Симон кивнул на ухмыляющегося мертвеца в окне. «Тащит тебя в свои руины. Ну, я за ружье. Понимаю, что пора заканчивать. Не мастер Билли-то уже». Направив ружье на силуэт, Симон прицелился. Тут же со всех сторон послышались шорохи. Тысяча рук стучала по ветхим стенам хижины.